Затем премьер Трон-де-де-Трон, доисторическим мечом легендарного короля Шлепанца Кривоногого, рассек яйцо, то бишь кольцо, надвое. Вместо желтка из него выпали два золотых кольца, которые министрон Тромботрон надел на пальцы короля и розы, произнеся по-сказакотски формулу обручения. «Жизни две, сардьбы урдна, дурбрый морж, дурбра жена». И снова взметнулся в небо фейерверк, на этот раз изобразивший на фоне неба портреты влюбленных. И опять запели хором разбуженные петухи, а сводный оркестр «Раковин» исполнил государственный гимн. Торжественная часть на этом закончилась. В свете иллюминации и фейерверков начались народные гулянья, а король с невестой и почетными гостями пустились в обратный путь. Фрегат быстро покатился по опустевшим улицам, а мы мчались за ним на своих самокатах. «Завтра можем со спокойной совестью отправляться домой», — опережая меня, воскликнул пан Клякса. «Нам удалось поставить Адакатураду на новые рельсы, и перед ней теперь открылись блестящие перспективы. Сегодня же ночью я напишу на эту тему двухтомник под названием «Клякса-Турада». Как видите, в гениальной голове ученого неустанно роились великие плодотворные мысли». Прощание с приключением. Акулий плавник вышел в открытое море. Издали махали нам платочками едва различимые теперь сановники Адакатурады, семейство левкойников и наши друзья. Только Алойзи, провожавший нас до границы территориальных вод, недвижно стоял на палубе кукарека, взяв под козырек. Но вот и он исчез из виду. Хоть Резида и обещала родителям ближайший отпуск провести в Адакатураде, ей все же было грустно во время первого в жизни расставания с родными, и она глядела вдаль подернутыми влагой глазами. Но печаль ее длилась недолго, и скоро к ней вернулась обычная веселость. Подсев к капитану корабля, она принялась вместе с ним разгадывать кроссворды. Акулий-плавник был попросту допотопной моторной лайбой. Скорость его была невелика, и первый же шторм мог оказаться для него последним. К счастью, наш капитан тоже обладал исключительным чутьем и умел с необычайной ловкостью лавировать между своенравными ветрами, предпочитая сделать лишний крюк, чем бороться со стихией. Так что нас ожидало длительное путешествие, и никто не знал, когда же мы доберемся до места. Под стать капитану была и команда, нерасторопная и ленивая. Погрузившийся по самую макушку в кроссворды, капитан ни о чем не думал, а уж о порядке на судне и подавно. Поэтому стоит ли удивляться, что Вероник, тут же закатав штанины, принес два ведра, щетки и мыло и взялся яростно скрести и скоблить палубу. Пан Клякса беззаботно насвистывал, а когда старый дворник окатывал доски водой, принимался кататься по ним как школьник, утверждая, что это помогает ему сосредоточиться. Надо признать, великий ученый проделывал это с необычайной ловкостью и мастерством, каким мог бы позавидовать всяческий фигурист. Как и во время прошлого плавания, с погодой нам повезло. Небо было чистым, а волны ласково пошлепывали судно по его деревянным бокам. Верный Три-Три сопровождал нас. Желая продемонстрировать перед неизбежной разлукой свою любовь, он то и дело подсовывал мне жирных мошек. Я не хотел выказывать отвращение к его дарам и украдкой выплевывал эти лакомства в море только тогда, когда колибри снова улетал на охоту. Понаблюдав за нами, пан Клякса не преминул съязвить. «Смотрю я на твою дружбу с Три-Три, и у меня в голове не укладывается. Как человек вроде тебя мог поверить во все эти бредни? Отец превратился в птицу. Да ничего глупее этого даже курица не выдумает. Никому больше об этом не говори, а то дети засмеют. А может, ты думаешь, что твой колибри тоже бывший человек?» И пан Клякса разразился неудержимым хохотом. Голова, борода и живот великого ученого затряслись. С носа свалились очки. Пан Клякса фыркал и прыскал, захлебываясь собственным хохотом, одолеть который не мог, и на самом деле едва не умер со смеху.